Глава 17. Как проникнуть во дворец? «За что ты меня так ненавидишь?» Хейлин развернула к Эдгару гневное лицо. Они стояли в спальне царя перед огромной кроватью. Сиадару трясло от возмущения и гнева. «Прости меня!» Эдгар попытался ее обнять, но женщина в который раз выскальзывала из его объятий. Он был ей противен своей жалкостью, ничуть не меньше, чем навязанный им жених. «Ты же видишь, что Дуэздей даже вести себя в обществе не может. Почему из всех возможных мужей ты выбрал мне этого спивающегося ублюдка?» Царь снова подошел к ней, крепко обнял, целуя попеременно полушария пышной груди и ее глубоком декольте. «Хейлин, любимая, ты должна потерпеть ради нас!» Поцелуи Эдгара становились настойчивее. Он изо всех сил пытался возбудить разгневанную женщину. Ему казалось, что только так он сумеет переключить ее мысли с воспоминаний о неприятных моментах на сладострастные стоны. «Ради нас? Что ты называешь словами «ради нас»?» — спросила она в бешенстве. «Ты снова станешь Сиадарой?» «Я и так Сиадара. У меня есть мой Сиадарат. Что тебе мешает вернуть его мне? Или моему сыну?» «Почему ты даришь его своей невесте?» «Ты опять за свое, глупая! Твой Сиадарат ничтожно мал!» Эдгар целовал ее в шею, мял руками ее грудь через платье. «Благодаря браку с Дуэздей станешь самой богатой. Моя Хейлин, будешь владелицей тауриновых рудников. Любовь моя, что может быть лучше? Не переживай, я твоего мужа убью!» Хейлин вздрогнула всем телом. Это было последней каплей. Эдгар никогда не поднимал тему смерти ее первого супруга. Она тоже никогда не касалась болезненных воспоминаний, опасаясь за судьбу старшего сына. Как бы она ни ненавидела навязываемый ей брак, слова об убийстве мужа сковырнули старую рану. Неужели она обречена спать с убийцей? Хейлин никогда не забывала боль потери. Увидев, как она побледнела, как сверкнули гневом ее глаза, владыка сразу же понял, что перегнул палку. — Тебе что, так нравится убивать моих мужей? Она резко оттолкнула от себя Эдгара и бросилась вон из комнаты. Царь в бессилии опустился на расправленную постель. Он всегда чувствовал, что Хейлин сильнее его. Зачем он снова ляпнул лишнее? Зачем вообще согласился на коронацию? Он же никогда не хотел быть владыкой Делиена и окрестных Сиадаратов. Его никогда не готовили на эту роль, считая, что при наличии трех старших братьев и сестры до него никогда не дойдет очередь в списке претендентов на корону. Только одного брата затоптал Сву на охоте, второй умер от дизентерии, сестру отравили, а четвертого сжег огонь железного замка. Эдгар стал царем по ошибке. Надо было догнать Хейлин. У них оставалось так мало времени до свадеб, чтобы насладиться друг другом. Почему она этого не ценила? Когда царь вышел в коридор, Сиадары не было. Зато у окна на скамеечке сидела ее служанка Тулия. «Где твоя госпожа?» «Она сказала, чтобы я ждала ее здесь», — пискнула девушка. Эдгар покачал головой. Тулия была недавно во дворце и не знала, что если Хейлин так говорит, значит, собирается сбежать в сад, чтобы плакать. Она была гордая и не любила, когда ее утешали. Эдгар совсем не был уверен, что хочет видеть заплаканные глаза любимой женщины. Он знал, что будет чувствовать себя при этом виноватым и беспомощным. Владыка некоторое время стоял и бессмысленно смотрел в окно. Девушка мялась рядом. Взгляд Эдгара метнулся на нее. У той было простое славное личико, пухлые губки, зеленые глаза и темные волосы. Фигурка угловатая, совсем девчоночья. «Идем со мной», — поманил он служанку. «Скрасишь мне эту ночь». Девушка испуганно обернулась, словно бы думала, как и куда можно отступить. «Что ты боишься?» Эдгар снял дорогое кольцо, взял девушку за руку и надел колечко на ее указательный палец. Оно оказалось велико. «Не надо!» — прошептала та, испуганно глядя на украшение, которое стоило больше, чем ее жалование за год. — Госпожа вернется, а меня нет на посту. — Я твою госпожу знаю. Сегодня она точно не появится в этой части дворца. Эдгар вздохнул, целуя теплую ладошку девушки в тыльную сторону. — Бери колечко. Отнесешь к ювелиру. Он подгонит под твой пальчик. В уголке его сознания билась мысль, что надо было найти Хейлиин, извиниться. Только упрямство брало верх. Она сама виновата, что толкнула меня в объятия своей служанки. Она вынуждает меня так поступать. Думал он с ожесточенной мстительностью. Хейлиин могла бы быть со мной этой ночью, но бросила меня одного. Он обнял Тулию за талию и подтолкнул к комнате. Прикрыв двери в спальню, Эдгар вжал девушку спиной в стену и стал жарко и бесстыдно целовать. Он чувствовал ее дрожь и робость, и это его безумно возбуждало. — Зачем это все? — чуть не плача спрашивала девушка, пытаясь закрыть руками маленькие упругие грудки, когда платье поползло с ее плеч. — Я хочу, чтобы ты доносила мне о каждом шаге твоей госпожи. И здесь, и когда она станет женой Дуэздея. С этого дня я буду твоим господином. Царь захватил губами нежный сосок и с наслаждением присосался к нему. Чувство сладкой мести и похоти переполняло его. Где-то в этот самый момент у Чилгана на корабле сработал датчик оповещения. Умная система искусственного интеллекта всегда предупреждала его о том, когда люди в спальнях занимались сексом. Чилгаан, возбужденный и счастливый, смотрел в этот момент порку Сеодары Травуон. «Еще что-то интересное в эту ночь», — подумал он, переключая сферу на спальню царя. «Ух ты! Неужели Тулия настоящая девственница? Шикарно! Посмотрю чуть позже. А где моя Хейлиин?» Он переключился на покои своей любимицы. Там не было ничего интересного. Сама Сеодара отсутствовала. Няня играла с маленькими детьми. Это зрелище не стоило внимания. Чилгаан лег удобнее и, поглаживая свое тело, вернулся к паре Дуэздея и Травуон. — Давай, старик, засади рыжий! Тем временем Хейлиин лежала на подвесной кровати в дальней беседке сада. Смотрела на закатные лучи солнца, пробивающиеся через листву деревьев. Она знала, что если вернется к себе, ее могут снова вызвать к царю. Меньше всего ей хотелось изображать, как она счастлива от его опостылевших ласк. Кровать тихо покачивалась. Хейлиин опустила шторки, откинулась на подушке и провалилась в сон. «Здравствуй, Кларин. Маквей дома?» Негромко и приветливо спросил Зерра, толкнув калитку, ведущую во дворик небольшого неказистого дома, утопавшего в зарослях гигантского папоротника. Молодая девушка, почти девочка, чистившая щеткой шкуру с вола, испуганно обернулась. Зерра улыбнулся еще шире, показывая свое дружелюбие. У Клари было отсталое умственное развитие. Она была пугливой и очень забывчивой. Некоторое время девушка хмурилась, словно бы вспоминая, что за человек перед ней, но неожиданно заулыбалась некрасивым щербатым ртом. — Ты там! — заикаясь, сказала она, указывая на дом. — Я зайду? — спросил Зерра и, дождавшись утвердительного кивка, вошел во двор. Он старался даже ступать тише, потому что знал, что Клари в любой момент может испугаться и побежать прочь с диким ревом. Очень аккуратно, без резких движений, он снял с плеч корзину и поставил ее под тростниковый навес крыльца. Дверь в дом была закрыта. «Маквей!» — Зерра открыл дверь и сделал шаг в сумрачную прохладу дома. Он тут же уперся в деревянный столб рукой, когда сверху метнулась какая-то тень, и он едва успел отскочить. Маленький котелок со звездкой рухнул откуда-то из-под потолка, ударился о пол, и волной брызг окатил Зерра. Раздался грохот. Приставная лестница рухнула вместе со стоящим на ней мужчиной. Тот выругался и быстро поднялся. Он был примерно одного и того же роста с Зерра, но более плотного телосложения, и волосы его были на порядок светлее. — Зерра, ты хех! — спросил он с веселым смешком. Наемник вытер лицо от белых потеков и спросил, покосившись наверх. — Что ты там делал? — Потолок белил. Сегодня же день свадеб. Хех! Все с тем же легким смешком в голосе произнес Маквей. Соврал, что дядька женится. Меня и отпустили. Пойми правильно, мать замучила. Сестру замуж выдавать, смотрины устраивать. А у нас, хех, одна копоть от очага по стенам. Мать сама на лестницу не залезет. А Клари я не доверяю. Зерра с сожалением взглянул на одежду, выданную ему Тордафеном для визита во дворец. Она вся была заляпана известью. Он покосился на корзину. На нее, к счастью, капнуло лишь несколько капель. Заметив его взгляд, Маквей вытер испачканные руки о штанины и сказал. «Хех! Там бочка у хлева полная, только воды натаскал. Полезай в нее. Сам отмоешься и одежду заодно постираешь. Я тебе что-нибудь из своей сухой одежды дам». Пока Зерра тер себя в белесой от извести воде и старался отстирать тунику, Маквей вернулся с мятыми штанами и грязной короткой хобой. «Хех! Ты к нам совсем дорогу забыл!» — заворчал хозяин дома, присев на грубо сколоченную скамью. — Все в толк не возьму. Чего ты не сбежал отсюда? Ты же не трус, а хорошие наемники везде ценятся. Хех, я понимаю, что ты ради своей девки притащился сюда. Не стоила она тебя. Таких, как она, в каждом городе тыщи. Дал бы дёру, никто бы тебя не осудил. А если бы кого из наших за собой позвал, пошли бы. Не все, а пару человек точно за тобой в вагоне в воду. Зерра окатил его водой из бочки, сказал сердито. — Маквей, ты, конечно, самый умный у нас, Только сам никуда от семьи уйти не можешь. Даже с караванами в дальние походы не идешь. Тут между Далиеном и деревней мотаешься. У тебя мать и сестра на выданье. Ты должен их содержать. Да и у меня не только Тоси причиной была. Он помолчал и добавил. Отец у меня жив. Он, конечно, крепкий еще, работает. Только зачем ему мой позор? Зерра еще раз прополоскал снятую тунику, отжал ее и повесил на край бочки. А твое кабальное положение не позор для него? Хех, 3 года такой жизни, бутраком. Ты лучший из нас. Правда, что ли, тогда крепко башкой долбанулся? Как можно из воинов в рабы уйти почти добровольно? Да тебя и сейчас никто не держит. Почему ты здесь? Укради свола и беги. Только не говори, что из-за девки своей далее не околачиваешься. Зера, опершись руками за края бочки, выскользнул наружу. Он сердито забрал у Маклея сухие вещи, но прежде чем надевать их на себя, принюхался. — Погоди, ты что, в этом хлеб с фула убираешь? — спросил он. — Хех, это моя рабочая одежда. Я в ней по хозяйству работаю. А что? Твоя одежда до утра точно высохнет. Переоденешься. Зера, стараясь скрыть раздражение, произнес с расстановкой. — Слушай, Маквей, мне нужна чистая, сухая, а главное — приличная одежда. Я по делу зашел. Из-за твоей звездки у меня сегодня срывается важная встреча. В том, что ты принес, я пойти не могу. — Какие мы привередливые! — хех! — усмехнулся Маквей. — Зачем тебе наряжаться? — Мне надо во дворец попасть сегодня. Негромко произнес Зера и, заметив удивленный вопрос на лице собеседника, добавил. «Не куда-то там, а на женскую половину, в обход центральных ворот. За этим и пришел. Ты же у нас когда-то в дворцовой страже работал. Мне помощь нужна». Маквей быстро огляделся, произнес неизменный хех и громко крикнул во двор. Клари, приготовь нам чего-нибудь перекусить. А ты штаны пока надень. У меня сестра все-таки еще девица. Сначала расскажешь, что задумал, а я еще подумаю, помогать тебе или нет. Но учти, если решусь встать на твою сторону, ты мне крепко будешь должен. Да я всем должен, усмехнулся Зера, надевая штаны. Денег у меня пока нет. Хех, да я не про деньги. Маквей подмигнул. Наши говорили, ты серьезно готовишься к далиенским бегам. Тебя видели, как тренируешься. Да и Тордафен, говорят, тебе своего лучшего латаса дал. Когда выиграешь, и все красотки города тебе на шею будут вешаться, не забудь поделиться. Тебя на всех не хватит, а у меня опять никакой личной жизни с этой службой гильдии наемников. Мне много не надо, 2 или 3, больше я не потяну. Зера захохотал, похлопав друга по плечу. Давай я лучше себе парочку оставлю, самых красивых, остальных себе забирай. Они прошли под навес, где Клари ставила на стол холодное мясо, посыпанное тертыми орешками лутту. Спрашиваешь, чего я не сбежал? Знаешь, отец бы не сердился, задумчиво говорил Зера. Но сначала я держался не из-за него, а из-за Тоси. Ты был прав. Знаю, это трудно понять. Я просто верил, что она дождется, когда я выиграю финальный забег и расплачусь с Тордафеном. Ей надо было подождать уговорить отца отменить свадьбу, сделать хоть что-то. Ни она, ни Бурудо не поверили, что я смогу стать победителем. Голос Зера стал жестким, глаза сузились. Это уже злость. Я буду первым в забеге, даже если весь мир будет против. Да, я хочу, чтобы в тот вечер, когда я возьму приз двух лун, Тойси, падая в объятия своего фермера, знала, что я могу быть почти с любой женщиной этого города. Хех, когда Сидра взял в прошлом году приз двух лун, о его постельных подвигах ходили такие легенды. На победителя вешаются женщины, это так. Я в тебя верю, Зера, ты упертый. Я на тебя даже поставлю на запеке. Я не сбежал. Мне нравится жить в доме Тордафена. Хотя, надо сказать, он меня не перегружает работой. И чаще всего я делаю всю ту же работу наемника, сопровождая его в поездках. Не сильно что-то изменилось. У меня маленькая, но чистая каморка. Меня кормят так вкусно, что того и гляди, отращу себе пузо. Тордафен дает мне одного из лучших беговых латасов города для тренировок. И главное, никакой ответственности. Меня бы все устраивало, если бы не хозяйская жена. Я видел ее в лавке Тордафена. Все при ней. И мордочка ничего. Хех, лет на 10 моложе тебя. Одевается хорошо. Чем не угодила? Изъян какой есть. Зара невесело усмехнулся и не ответил. Маквей, прожевав кусок мяса, поинтересовался. Хех, не хочешь говорить? Тогда рассказывай, что тебе надо во дворце. Надеюсь, ты не идешь кому-нибудь там перерезать глотку. Ты же знаешь, я такие заказы никогда не брал. Это противоречит кодексу гильдии. Все просто. Видишь корзину? Мне сегодня заплатили за ее доставку во дворец. У меня, как и у тебя, из-за дня свадеб внезапно образовался выходной, чтобы выполнить эту работу. Я честно пришел с главного входа во дворец, но меня не пустили. Сказали, надо прийти завтра. Только у меня уже не будет выходного. Поэтому хочу спуститься по веревке со стороны скал в царский сад. Там нет сторожевых вышек. Маквей некоторое время молчал. Хех, во-первых, ты убьешься. Я точно знаю, что высота — это последнее, что тебя остановит. Но как твой друг, я тебе должен сказать, что ты псих повернутый. Моя стукнутая о камни голова — не твоя беда. Ты можешь мне нарисовать, где находятся покои Сеодары Хейлиин? Хе-хех! Маквей расплылся в широкой улыбке. Вон ты к кому! Я думал, кто попроще. С этой тебе не обломится. Ты о чем? Зер сделал вид, что не понял, но машинально дотронулся до ссадины на затылке. Хех, девственника из себя не строй. Это же дворец. Доставишь свою корзинку, а потом я тебе скажу, какие двери можно постучать, чтобы утром ты еле стоял на ногах от бурно проведенной ночи. Я тебе еще и одежду подберу так, чтобы от тебя за версту несло, как от голодного самца. Но твое тело точно клюнет. А если будет занято в тех дверях, куда постучу? Усмехнулся Зера. Он внезапно понял, что не отказался бы от случайного приключения. А Дейла его раздражала, да и совестно было перед ее мужем. Но похождение во дворец, где он, возможно, больше никогда не появится, — другое дело. — Ты думаешь, там одни такие двери? Дворец — это на самом деле скучно. Развлекаются там все по кругу друг с другом. Хе-хех. Сиадара Хейлиин тоже? — словно невзначай спросил Зера. — Она нет. Про нее разное болтают. Но я тебе вот что скажу. Она лучшая в этом зверинце. Во всяком случае, когда я там в стражниках ходил, она была почти царица. Все ждали, что царь на ней женится, когда она ему дочь родила. Но сейчас слышал, он на другой женится, а она замуж выходит. Ох, не повезло ей с женихом. Что так? Хех, слухи ходят всякие. Насколько правдивы, не знаю, не уточнял. Но вроде как две его жены не своей смертью умерли. Одну, беременную, с крутой лестницы спустил. Насчет второй, говорят, ее Пуртус сожрал. Уж как она в зверинце оказалась, никто не знает. Темное дело. Не скажу, вранье это или нет, не видел. Болтать могут всякое. Что же Сиадара за Дуэздеи идет? А кто наложницу спросит? Маквей положил себе еще одну порцию мяса. Хорошо, что замуж берет. Мог бы просто купить ее у царя. Тауров у него на это хватит. Хе-хе. Что ты спрашиваешь? Я уже 2 года как выпал из придворных сплетен. Все могло поменяться на 100 раз. Зера кивнул. Что касается окон ее покоев, хех, тут повезло. Сиятельная живет в отдельных комнатах на 2-м этаже. Окна с краю и выходят на закат со стороны скал. 5 окон и угловой балкон. Не перепутаешь. 2-й этаж? Заберусь. Тебя ждет неприятный сюрприз. Там, вдоль стены, со всей части женской половины, насажено повросание. Ее специально для таких, как ты, там посадили. Еще и в 2 ряда, чтобы к наложницам в окна никто не лазил. Как-никак царская собственность. Зера услышал название этого колючего кустарника, поморщился. Повросание цвела удивительными ароматными цветами, но она была усыпана 1 000 000 мелких колючек. Пробраться через нее было почти нереально. Хе-хе, лучше через крышу. Подмигнул Матвей. Сейчас нарисую 1 хитрый ход, как мне парни наши показывали. Про стражу не забывай. Она, правда, довольно расслабленно несет свой караул по ночам, но все же несет. Отлично, с тебя рисунок. Длинная веревка найдется. И дай мне уже приличную одежду, чтобы я походил на голодного самца. Но все же не очень. То мне все-таки главное доставить корзинку. Напугаю еще сиятельную Хейлиин. Зера усмехнулся и еще раз тронул шишку на голове.